Время действия – 10 августа. Место действия – Fan Entertainment. Кабинет директора Юсона. Раннее утро. «Кто дал школьникам возможность писать петиции правительству?» Очень недовольным тоном интересуется Юсону Кихо. «Наверное, правительство», – пожимает в ответ плечами тот. «Скоро они будут указывать взрослым, как правильно в туалет ходить», – все так же недовольно произносит Юсон и жалуется на жизнь. «Мало мне было забот, теперь еще и этим вопросом заниматься. Что там у нас Юнми?» «По плану у нее сегодня занятие с группой», – сразу отвечает Кихо, так как знал, что этот вопрос будет задан. «Подготовка композиции ко Дню Независимости». «Черт бы подрал эти праздники!» – недовольно бурчит под нос Юсон. «Нужно уже концерт к Токио-дом готовить, а тут эти военные!» «Кихо, что сделано уже в рамках подготовки японского тура?» Помолчав пару секунд, спрашивает он. «Подготовка началась», – оптимистично рапортует Кихо. «Песни из утвержденного вами списка творчества группы начата работа по их переводу на японский язык. Ожидаемый срок завершения через 2 недели». «Две недели?» – неприятно изумляется Юсон. «Две недели? Почему так долго, Кихо?» «Там 8 песен, господин директор», – напоминает Кихо. «Работа разделена между 2 командами переводчиков. Быстрее не получится, если мы хотим получить приемлемое качество». «Вот черт!» – восклицает Юсон. «Как петиции в Голубой дом таскать, так для этого и неделю не нужно. А 4 небольших песни за 2 недели перевести не могут». «Что стало с нашим образованием?» «Комиссия это еще сегодня. Весь день на нее уйдет. Совершенно нет никакой возможности работать». Время действия – 10 августа. Место действия – Fan Entertainment. Позднее утро. «А что, ты не дашь нам посмотреть текст?» – недоуменно спрашивает у меня Джихён. «Нет», – говорю я ей, – «не дам». Джихён 2 секунды смотрит на меня, видимо, соображая, как это так может быть. «Вы сейчас прочтете неправильно», – объясняю ей я, да и всей присутствующей группе. «И навсегда это неправильное запомните. Потом из вас его палкой не выбьешь. Директор Юсон оплатил англоговорящего титчера. Вот он и будет вам текст по словам правильно произносить. А вы будете за ним повторять». «Ясно», – бодро кивает Джихён, поняв схему работы. «И если кто потом облажается, то виновата буду не я, а тот, кто это сделал. Или титчер», – добавляю я еще немного ясности. В глазах присутствующих появляется полное понимание происходящего. «А ты с нами не будешь?» – спрашивает у меня Барам. «Не, я пойду работать над композицией», – отвечаю я. «Там вообще еще ничего почти нет. Директор Юсон назначил мне в помощь команду. Надеюсь, с ее помощью я сделаю все быстро». «Так музыки еще нет, что ли?» – удивляется Инджон. «Музыка есть», – успокаиваю я ее и прикладываю свой указательный палец к своему виску. «Здесь. Осталось только ее оттуда переписать». Время действия. Тот же день. Место действия – дом семьи Дживона. «Поздравляю тебя, сынок, с успехом», – говорит в трубку телефона Муран, поздравляя сына с заключенным контрактом. «Я горжусь тобой, Дон Вук. Твой успех – это замечательный подарок к моему дню рождения. Горжусь, что родила и воспитала такого замечательного сына». «Спасибо, мама, я очень тронут», – отвечает Дон Вук. «Жаль, что я не могу сейчас увидеться с тобой». «Не беспокойся, сын, мама подождет. Главное для меня – это твоя жизнь». «Спасибо, мама. Отец уже позвонил, тоже поздравил. Инхэ». «А твои дети?» «Дочь поздравила, старший сын поздравил, а младший нет». «Ох уж Дживон, я ему позвоню. Что это такое, не следит за делами своего отца?» «Мама, возможно, он просто не знал, он сейчас в армии, тем более в госпитале. Наверняка там сложнее с информацией. Телефон-то у него есть. Может, спит после лекарств. Да, кстати, мама, помнишь, мы недавно говорили об одной его девушке?» «Да, помню», – помолчав, отвечает Муран. «Я считаю, что моему сыну нужно с ней расставаться как можно быстрее. Эта девушка не соответствует его уровню». «Да, сын, я поняла тебя. Я подумаю, как это можно будет сделать так, чтобы не вызвать ни у кого обид». «Спасибо, мама. К сожалению, я не могу уделять воспитанию Дживона нужного количества времени, и меня настораживают происходящие с ним события». «Не беспокойся, Дон Вук, это у него возраст. Все мальчики такие». «Мальчик уже в армии, а ума у него не прибавляется. По крайней мере, я этого не вижу». «Все будет хорошо. Сынок, ты только не беспокойся. Занимайся работой, об остальном позабочусь я». «Спасибо, мама, я тебя люблю». «И я тебя люблю, Дон Вук». В это время госпиталь, где находится Дживон. «Странно», – думает Дживон, разглядывая школьную фотографию Юнми, выложенную кем-то из фанатов на сайте. «Как девушки так меняются? Недавно еще взглянуть было не на что. А сейчас и задница, и ноги откуда-то появились. С придурью, правда, в голове, но она у них у каждой есть». Только у одних она интересная, а у других такая скучная, аж зевать хочется. Дживон еще некоторое время разглядывает фото. «Интересно, что она сейчас делает?» – думает он, и тут ему приходит в голову мысль. «У ее санбэ, Сон Йон, скоро ведь день рождения. Наверняка она пригласила всю группу. И Хёмин. А если мне пойти на день рождения к Сон Йон вместе с Юнми? Я же считаюсь ее женихом?» «Ничего странного, если Юнми придет со мной. Должна же быть у меня компенсация за мои мучения». Дживон еще несколько раз обдумывает идею, и каждый раз она ему нравится все больше и больше. Наконец, он берет с прикроватной тумбочки свой сотовый и, еще раз подумав, набирает смс-ку. Буквально моментально, неожиданно прилетает ответ. «Чтобы ты там за Хёмин таскался? Нафиг, лечись давай, больным на празднике делать нечего». Дживон в изумлении пару раз перечитывает полученное сообщение. «Никакого уважения», – надувшись, бурчит он. Еще раз прочитывает и думает. «И чего девчонки такие жадные? Убудет с них, что ли, если парень просто придет посмотреть? Наверное, ревнует». Время действия – тот же день. Место действия – дом мамы Юнми. Поздний вечер. «Ого-го, я дома!» Кричу я, снимая в прихожей обувь. Первый прилетает на мой крик Мульча. Второй появляется Сунок. «Ты чего тут?» – удивленно осведомляется у меня она. «Ты же в больнице должна быть!» «Поздно закончила в агентстве», – говорю я. «Выбор был между домом и больницей. До дома было ближе, да и надоела мне уже больница. Дома лучше». «А как же твоя голова?» – смотря на мою голову, недоумевает Сунок. «Тебе же мозги лечить нужно!» «С мозгами у меня все в порядке», – успокаиваю ее я. «А шишка на затылке уже рассасывается. Да, Мульча!» «Ну ты даешь!» – озадаченно произносит Сунок, смотря как я играю с кошкой, и говорит. «Тогда пошли, будем ужинать. Есть хочешь?» «Есть не хочу, жрать хочу», – отвечаю я. «Разве тебе не нужно соблюдать диету?» «Нужно», – вздыхаю я. «Но потом, не сегодня. И у меня сейчас происходит процесс заживления ран. Организму нужны питательные вещества и энергия». Позже. Дом мамы Юнми. Как в старые давние времена, на спине лежу, телевизор смотрю. Под голову мне мама заботливо подложила маленькую подушечку, сказав, чтобы шея не напрягалась. «У тебя там гематома». Согрет заботой и едой. Как мало человеку нужно для того, чтобы почувствовать себя нужным. Вкусная еда, подушечка под голову, жизнь выглядит уже не так уныло. Лежу, слушаю последние семейные новости. Свои я уже рассказал. Сейчас идет поток встречной информации. У мамы новостей было немного. Зато у Онни их оказалось с лихвой. На троих хватит. Сейчас она рассказывает мне про то, что мое агентство перевело ей на карточку 870 тысяч вон. Это за ее поездку в Японию в качестве укротительницы Мульча. Сунок сказала, что она все выяснила, почему сумма получилась даже ниже обязательного почасового месячного минимума оплаты. Дело в том, что у нее нет диплома о том, что она может профессионально заниматься с животными. И поэтому в поездку ее оформили на должность стажера. По минимальной оплате труда – 6500 вон в час. вычли налоги и еще несколько небольших сумм за оказание коммерческих услуг. Но она совсем не огорчена, что получила так мало. За проживание в отеле и еду платило агентство. Онни первый раз в жизни побывала за границей, увидела другую страну, где отлично провела время, участвуя в концертной и закулисной жизни известной музыкальной группы. Да еще вдобавок денег себе на каникулах заработала. Короче, она ни о чем не жалеет, так как впечатлений от поездки хватит ей на всю жизнь. Ну и ладно, раз так. Думаю я, когда Сунок добралась до конца своего повествования и вспоминаю еще одну новость, которой я забыл поделиться. Надо же, о главном, о деньгах-то сказать и забыл с этой постоянной гонкой. Забыла сказать, говорю я. Мне тут в агентстве квиток выдали с подсчетом моего заработка за промоушен. Получилось 172 миллиона вон. Мама и Онни изумленно выдыхают. «Деньги переведут на следующей неделе», – говорю я. «Не знаю почему, но сейчас у агентства их нет. Наверное, где-то бродят по банковским или бухгалтерским кишкам. Но на следующей неделе должны быть. Руководство обещало». «Так много?» – озадаченно говорит мама. «Прямо как-то даже тревожно». «Чего тревожного?» – не понимаю я. «Налоги уплачены, деньги честно заработаны. Он мне не даст соврать». Не по подворотням у людей последние отнимали, а на сцене пахали, как проклятые. Думала, сдохну. Правда ведь, Сунок? Сунок молча кивает, подтверждая. «Ой ты, божечки мои!» – говорит мама с жалостью, смотря на меня. «Как мне тебя жалко, солнышко мое!» «Ничего, выжила!» – отвечаю ей я и перехожу к планированию. «Деньги есть. Предлагаю их потратить с умом, как было запланировано. Сунок!» «Давай, готовь документы на аренду помещения в новом торговом центре, чтобы сразу, когда средства поступят на счет, его оплатить. Заключай договор на годовую аренду. Если так будет дешевле, зачем платить дороже за то же самое? Ну и оборудование необходимое закажи, и персонал. Нужно начать работать с первого дня открытия центра. Время – деньги. И потом, если начать работу с первого дня – возможно, получится бесплатно проехаться на рекламе центра. Наверняка они будут какую-то рекламу в СМИ давать. Если мы будем в это время уже работать, то и нас покажут. Бесплатная реклама для нас». Сунок кивает, показывая, что поняла. Вид у нее становится напряженным. «И еще ты хотела блефаропластику сделать», напоминаю я. «Возьми и сделай. Будет тебе от меня подарок на день рождения». «Смотри, Сунок, сколько тебе подарков от сестры», – говорит мама. «И в Японию ты с ней съездила, и кафе тебе, и машину обещала купить. Теперь еще красивая станешь». Сунок несколько мгновений молча сидит, видимо, прокручивая в голове мамины слова, потом поворачивается ко мне. «Спасибо, Юнми», – с поклоном благодарит меня она, – «за то, что ты заботишься обо мне». «Пожалуйста, Онни», – отвечаю я. «Мне приятно это делать». Ты ведь моя сестра, я всегда буду на твоей стороне. Я тоже всегда буду на твоей стороне, обещает мне в ответ Онни. Мама поочередно смотрит на нас. Я так счастлива, что у меня такие замечательные дочери, с удовольствием произносит она. Жаль, что ваш отец вас сейчас не видит. Сунок внимательно смотрит на маму и, похоже, желая уйти из чувствительной для той темы, вносит предложение. У нас долги есть. Может, машину пока покупать не будем? Вместо этого закроем кредиты? Сунок поочередно смотрит на нас с мамой, смотря на нашу реакцию. Машина будет нужна, подумав, возражаю ей я. Наверное, придется ездить по всяким инспекциям. Да и какая ты будешь начальница без машины? Уровню нужно соответствовать. А кредиты предлагаю закрывать по остаточному принципу. Уверена, что расходы окажутся больше, чем запланированы. Сначала закроем вопрос с кафе, потом закроем вопрос с кредитами. «А если дяде тоже потребуются деньги?» – спрашивает Сунок. «А мы все потратим». «Ах, у нас же еще дядя, про которого я забыл», – думаю я, смотря на то, как мама одобрительно смотрит на Сунок. «М-да, может так случиться, что они действительно понадобятся. Что делать?» Обдумываю ситуацию. «Будем маневрировать», – отвечаю я семье, ждущей ответа. Во-первых, все по расчетам мы потратить не должны. Во-вторых, у меня будут еще выплаты роялти. И наверняка сейчас будут шоу и выступления, за которые мне тоже заплатят. Ну, а если средства понадобятся внезапно, возьмем кредит в банке. Через месяц-другой отдадим. Обдумав мои слова, мама одобрительно кивает. «Хорошо, дочка», – говорит она, – «так и сделаем. Какая ты у меня умная, сразу все варианты просчитала». Сынок хмыкает. «Она бы была еще умнее, если бы не спала на занятиях по экономике домашнего хозяйства», – говорит она. «Это все чушь», – отвечаю ей я, удобнее устраиваясь на подушке. «Чё там учиться деньги считать, когда их нет? А когда они есть, тогда все и так понятно, без учебы».